Глава 19. Юля. Моя жизнь превратилась в гнилое яблоко, а я в ней тот самый безмозглый червяк, гажу там, где живу. Я переплюнула саму Рюмину. Даже она никогда не проводила ночь в воняющем мочой и тухлятиной изоляторе со всяким сбродом. Я потеряла счет времени, и мне кажется, что вот так я стою хренову тучу лет. Мои пальцы рук посинели, но я продолжаю упорно сжимать кулаки, чтобы не дать себе уснуть или впасть в безумие. Я не чувствую ног, и если сейчас откроется дверь, которую я подпираю плечом, я попросту рухну. Мое тело онемело от ужаса, холода, стресса и отвращения. Горло першит, а я продрогла в этой нательной маечке до костей. Из-под лобья смотрю на свою толстовку, в которой жрет какую-то блевотную баланду моя соседка-алкашка с подбитым глазом, и с трудом сглатываю вязкий ком. Мне пришлось выторговать свое лицо, которое мне собирались здесь коллективно разукрасить взамен на толстовку. Я страшно хочу пить и в туалет, но если я подойду к унитазу хотя бы на полметра, меня тут же вырвет. В камере нас четверо. Трое моих новых подруг ко мне относительно благосклонны, позволив просто не отсвечивать. Они ржут своими гнилыми черными зубами и кашляют друг на друга, отхаркивая в свои же тарелки, с которых едят. Утыкаюсь носом в предплечье и дышу через раз, чтобы не заразиться каким-нибудь туберкулезом. Я не знаю, как мое сердце выдерживает, а не разрывается от всего этого кошмара. Стадию, когда я била в отчаянии руками по железной двери, я прошла. Меня просто оттолкнули, как досадное недоразумение. Стадию, когда стоило бы реветь белугой и жалеть себя, я осознанно перешагнула, решив, что истерика меня только ослабит. Не знаю, чего я жду. Не знаю, что со мной будет. Потому что о том, что я здесь, никто не в курсе. Брату я еще ночью, когда рванула на поиски Свирского, написала записку, что ночую у Рюминой, а остальные, скорее всего, разрывают сейчас мой безжалостно отобранный телефон. «Пожалуйста, пожалуйста!» Шепчу в дверь и поглаживаю ладонью поверхность. Я не понимаю, за что меня задержали. Я не понимаю, за что все это происходит со мной. За глупость и доверчивость зудит дьявол за левым плечом. «Ты не могла поступить иначе», — оправдывает мой ангел-хранитель. «Ненавижу. Ненавижу Матвея за всю эту жесть, которая сейчас со мной происходит. Хочу кричать, но голос охрип. Не в силах сдержать свою горечь, бью кулаком о железную дверь. Бью еще раз и еще. Алло!» Слышу шепелявый мерзко свистящий звук из-за спины и оборачиваюсь. «Слышь!» Громкий свист. «Я тебе говорю, уважаемая!» Сипит алкашка, а ее собутыльницы хрипло гогочут. «Чего это бакланишь, синюшная? Тебе велено было не отсвечивать. Завали лопату, а то без кишок останешься. Могила у нас девочек любит, правда, могила?» «Точняк!» Я слышу, как скрипит двухъярусная металлическая кровать и шаги, которые становятся ближе. «Мамочка! Мамочка!» Крепко зажмуриваю глаза и прикусываю щеку изнутри, чтобы не застонать и не показать им свою слабость. «Не плакать!» Только не плакать. Все закончится. Все когда-нибудь заканчивается. Я буду кричать. Я умру, но не позволю ей до себя дотронуться. Я не переживу и не отмоюсь. Я... Лязгает со скрипом тяжелая дверь, и этот звук мне кажется самым прекрасным. Отшатываюсь и гипнотизирую маленькое окошечко, пока поворачивается замок. Мое сердце стремительно набирает обороты, разгоняясь до предельной скорости. И когда в широком проеме появляется молодой парень в форме, я чувствую перерождение. «Сорикова, на выход. Руки за спину, лицом к стене». Меня не надо долго упрашивать, потому что я уже в коридоре упираюсь лбом в стену. Слышу тяжелые поспешные шаги. Они приближаются с космической скоростью. Поворачиваю голову и вижу его, уверенно шагающего в мою сторону. Крупные мужские губы сжаты в тонкую, еле заметную линию. Брови сведены к переносице, а на лбу проступили три горизонтальные глубокие морщины. Это устрашающее лицо самое родное для моей изнуренной души в этом чистилище. И я, не задумываясь о том, что он здесь делает, как он меня нашел и что ему от меня снова нужно, просто срываюсь с места и несусь к нему навстречу, как к снизошедшему ангелу. Его крепкие руки, самые родные, ловят и оборачивают в кольцо. Самое безопасное место рядом с опасным мужчиной. Я вжимаюсь в него полностью и хочу пролезть глубоко в тело, как плющ, обвивая руками-ногами. Утыкаюсь в пиджак, и когда чувствую, что мне позволяют, даю себе разрешение. Плачь, Сурикова, реви, девочка, выплачь то, что держала. Это именно те слезы, которые непременно нужно выплакать, чтобы внутри все зажило. Погоди, приятель. Его рука меня покидает и пытается отстранить мое прилипшее тело. Я хватаю зубами лацкан пиджака, потому что меня сейчас нельзя трогать. Только не отдавай меня ему обратно. Тише, тише, бедовая. Удостоверение только достану. Ничего не хочу слышать. Он копошится во внутреннем кармане пиджака, что-то быстро извлекает, и я вновь чувствую руку на своем затылке. Пару минут, дружище. Просит. Я не знаю и не слышу, что ему отвечают. Я просто тихо ору, кашляю, плююсь и икаю. Ну все, маленькая, все. Сжимает затылок, а мне так больно, что хорошо. Гладит по голове, прижимает ближе и дышит горячо-горячо в макушку. Не отдавай. Не отдавай. Посади в свою потрясающую машину. Включи своего любимого маршала и делай, что хочешь. Кто бы ты ни был, адвокат, маньяк или убийца, мне плевать. Роднее тебя сейчас нет, безопаснее тоже. Тш-ш-ш, шепчет. Убью, суку. Убьет? Меня? Да и пусть. Лучше он, чем там, в камере с грязью. Пусть лучше этими мягкими руками домашнего котенка. Время. Слышу неуверенное сзади. Нет, нет. Мой маньяк с трудом меня отдирает и удерживает за предплечье. Кручу беспорядочно головой. Никуда не пойду. Юля. Гаркает. Ты едешь домой. Ты в безопасности. Встряхивает за плечи. Ты меня слышишь, Юля? Распахиваю глаза и смотрю в его сосредоточенное лицо. Оно шарит по мне яростно, скручивая взглядом желудок и поднимая ворох мурашек. Что он говорит? Я еду домой? Киваю, киваю быстро. Мой подбородок дрожит, а пальцам больно. Это я так держусь за его рукава. Отпускаю. Умница. Снимает с себя пиджак и набрасывает на мои голые плечи. Мое тело от соприкосновения с теплой нагретой шелковой подкладкой вопит, что оно дома, а я вдыхаю такой знакомый и будоражащий запах мужчины. Идем. Ничего не помню и не соображаю, как оказываюсь на первом этаже контрольно-пропускного пункта, потому что мой маньяк везде сопровождает меня, а я лишь подписываю бумаги. Господи, Юленька! Прижимая ко рту ладони, ко мне мчится мама Матвея. Она сама обнимает меня, о чем-то причитая. Я неподвижна. Просто смотрю в пол и грею руки в пиджаке. Мне не хочется смотреть ей в глаза, которые сейчас полны слез и отчаяния. Она ни в чем не виновата, но она породила человека, которого я в данную секунду ненавижу. Она надолго прижимает меня к себе, и я ощущаю, как подрагивают ее плечи. Она плачет, а я уже нет. Внутри пустота, такая, которая приходит на место перенесенного стресса, опустошающая внутренняя тишина. Свирская хочет разделить со мной свою боль, но я не принимаю ее. Это больше не моя боль. Ей страшно принять и понять, что ее единственный любимый сын сейчас там, среди преступников, и его кровь отравлена наркотическим ядом. «Как ты, милая!» Отстраняется и утирает носовым платком потекшую тушь. «Как?» «Как человек, который побывал в канализации с крысами, гнилью и дерьмом. Как человек, который ссал в баночку вместе с наркоманами. Как человек, которого ударил ваш сын. Как человек, который видел, как падает в пропасть личность, превращаясь в обезличенное существо. Так как я себя чувствую? Молчу. Я поступаю, как неблагодарная сука, потому что, вытаскивая из задницы сына, она не забыла вытащить и меня. Но сейчас во мне нет слов благодарности. Я разбита и выжжена. Поэтому, ничего не сказав, обхожу Ирину Владимировну молча. «Как же так, Юля?» Хватает она меня за руку. «Ты знала, что с Матвеем беда, и ничего не сделала?» Взрывается Свирская. «Что же вы все натворили?» Закрывает лицо руками, рыдая на взрыв. «Почему ты не сказала? Почему молчала, Юля?» «Доброе утро!» Гремит голос маньяка, и я вижу перед собой его белоснежную спину. Он закрывает меня от Свирской. «А не надо! Перестань меня спасать! Меня, идиотку!» Она права. Она 100 000 раз права. И я не сказала. Я должна была ей рассказать. «Романов Константин Николаевич», представляется он. Все-таки Романов. «Романов? Господи, как я рада вас видеть!» Ирина Владимировна переключает свое внимание на него, забывая о моем существовании. «Меня не пускают к моему мальчику. Сделайте что-нибудь!» умоляет она. Романов разворачивается ко мне и смотрит прямо, сердито. «Иди присядь, и я подойду через пару минут». Кивает на свободное синее пластиковое кресло у самого выхода. «Нужно просто вызвать такси и уехать из этого ада. Но я послушно иду, сама не понимая, почему снова ему повинуюсь». «Сейчас начнется допрос, на котором я буду присутствовать. Вашего мальчика никто не тронет. А завтра вы сможете его забрать». Доносится до меня четко поставленный голос Романова. «Только завтра?» — возмущается Свирская. «Вы же лучший адвокат из тех, кого мне рекомендовали. Так сделайте, чтобы моего мальчика отпустили прямо сейчас». Вызывающе требует женщина. «Все-таки адвокат. Боже, ну и дура. Какая я непроходимая тупица». «Ирина Владимировна, сейчас будут проводиться следственные мероприятия, и то, что я лучший, как вам сообщили, не позволяет мне нарушить законодательство. Повлиять на процессуальные действия я не могу, но предотвратить ошибки и избежать последствий в моей компетенции». Ровным, абсолютно невозмутимым тоном поясняет Романов. «Пока я буду доказывать, что ваш сын не наркодиллер», Свирская с ужасом охает. «Постарайтесь найти хорошую частную клинику по реабилитации наркозависимых». Вижу, как снова глаза Ирины Владимировны наполняются океанами. Ни одна мать в мире не заслуживает слышать фразу «Найдите клинику для вашего сына-наркомана». Боже, я никогда не видела ее такой беспомощной. Всегда уверенная в себе железная Свирская сейчас выглядит, как обессиленная старуха. Она молча проходит мимо, а я смотрю на мужчину, который тоже разглядывает меня. Проходится по своему пиджаку, по моим сваленным волосам, по опухшему лицу. Никаких эмоций, кроме 3 глубоких морщин. «Мне нужно идти». Замолкает. «Он меня остановил, чтобы сказать это?» «Через дорогу стоит красная Мазда. В ней мой помощник Тимур. Он отвезет тебя домой». Идиотизм в моей крови – порог врожденный, потому что я перехожу дорогу и сажусь в красную Мазду, вновь повинуясь.